Билли. Я ужасно нервничаю. На обратном пути из Моркома я спросила у Седрика, не хочет ли он совершить со мной кое-что рискованное. Надеюсь, он догадывается, что это означает не только возможную ночевку в тюремной камере. Вероятно, то, что за последние пару дней оформилось у меня в голове в настоящий план, пошатнет угнетенное состояние, в котором он пребывает с той ночи на пляже. Впрочем, Седрик сказал «да» без малейших колебаний, а позже повторил и... Что ж, после того, как несколько дней спустя я рассказала о своей идее Сойеру, и тот ответил лишь «если не ты, то кто это устроит?», пути назад у меня нет. У Седрика звонит телефон, когда я сворачиваю на трассу. Краем глаза замечаю на дисплее фотографию его сестры Эмили. По счастливой случайности она позвонила в идеальное время, чтобы отвлечь его и не дать закидать меня вопросами. Корзинку на заднем сиденье он уже увидел, однако пока никак не прокомментировал. После того, как мы въедем в Прескотт, у меня уже не получится перед ним притворяться. «Привет, Эмили», — отвечает Седрик, и у меня на душе сразу становится теплее. «Почему ты звонишь так поздно?» «Да, интересно, почему?» — развеселившись, думаю я. «Наверное, потому что его мобильник опять провалялся где-то целый день с разряженным аккумулятором. И так было бы до сих пор, если бы в какой-то момент я не сжалилась и не поставила бедняжку на зарядку». По его удивленному, «Правда, 18 раз?» я понимаю, что угадала правильно. «Телефон разрядился, прости, Эмили». Ласковый тон, которым Седрик всегда разговаривает с сестрой, пробуждает во мне любопытство к Эмили. В следующие выходные мы вместе отправляемся к ней в Лондон. «Да», — тянет Седрик. «Билли приедет при условии, что мы поедем на ее ржавом корыте, а не на поезде. Ее укачивает в поездах. Я ей передам». Он поворачивается ко мне. «Эмили будет рада с тобой познакомиться». «Я тоже буду рада». «Еще она хочет дать тебе парочку советов против укачивания». Его гримаса дает мне понять, что некоторые из этих советов он уже испробовал на себе. Скорее всего, в морских экспедициях. И не особенно доволен результатом. «Да, она обязательно так сделает», — произносит Седрик уже в трубку. «Хорошая идея. Нет-нет, мы с мамой можем потом уйти на часок». «Да, Эмми». «Конечно, Эмми». «Серьезно, ты там еще ни разу не была? Ни разу?» «Да, определенно». «Нет, ничего, я понесу любой плакат, который ты нарисуешь. Для этого ведь я с тобой и иду». Он весело закатывает глаза. Он уже рассказал мне, что поначалу Эмили ведет себя замкнуто и застенчиво, но через какое-то время успокаивается и превращается в болтушку. Мы уже добрались до Прескотта, а он, похоже, так ничего и не заметил до конца разговора. «Увидимся в пятницу вечером, сестренка. Пока». Со вздохом облегчения он завершает вызов. «Господи боже, постоянно забываю, сколько она болтает, стоит только начать. Готовься, она хочет пройтись с тобой по магазинам». «Что?» В мгновение ока мое радостное предвкушение улетучивается. «Почему?» Седрик ухмыляется. «Я тоже не понял, с чего ей вдруг пришло это в голову. Обычно она финансирует только дальнейшее существование книжных магазинов. Но с тобой я захотелось побродить по лондонскому Сити». «Исторический деловой район в центре Лондона». «Она никогда не была в Харродс». «Вот же блин». Я переключаюсь на неправильную передачу, Гомер возмущенно ревет, к голове приливает кровь. «Прости, малыш». «Да ничего страшного», — откликается Седрик, как будто я обращалась к нему. «Наверное, она просто собирается порасспрашивать тебя без меня и мамы. Мама думает, что она, возможно, влюбилась и нуждается в женском совете по части выбора шмоток, но без материнского фильтра. Или...» «А, окей», — отвечаю я, поскольку явно нужно ответить. «Как будет выглядеть, если я откажу младшей сестре Седрика в таком простом желании? Да и что такого? В Ливерпуле я сотни раз помогала Ливи выбирать одежду. Тысячи, не меньше». «Конечно, хорошо». «Билли, ты сейчас похожа на тибетскую лису». «Кто это? Одна из твоих рыб?» Снова смех, который вызывает у меня улыбку. «Нет, на самом деле это просто лиса из Тибета». «А...» У нее такое выражение морды, как будто ей целый день приходится слушать одну и ту же жутко скучную шутку. Сойер вечно отвечает мне картинками тибетской лисы, если я скидываю ему что-нибудь забавное. «Подожди. Он уже что-то ищет у себя в смартфоне и на ближайшем красном светофоре сует его мне под нос. «Разрешите представить, тибетская лиса». Я прыскаю от смеха. «Да ты прикалываешься, это фотомонтаж. Не может лиса выглядеть такой обкуренной?» Однако Седрик с выражением лица «я же говорил» листает перед моими глазами картинки одну за другой, и в итоге я сдаюсь. Эти звери именно такие. Тибетская лиса, значит. Надо обязательно показать ее Ливи. Она тут же сделает ее своим животным года. «Шопинг с Эмили», — произношу я в конце концов и улыбаюсь, пусть и слегка натянуто. Жду не дождусь. «Просто потеряю ее где-нибудь, если достанет. А теперь объясни мне, куда мы едем. Скажи хотя бы, что не в гости к родителям Люка». Он изо всех сил старается сохранять непринужденный тон, и я чувствую лишь едва заметную перемену в его голосе. «С корзинкой для пикника и в темноте? Нет, вряд ли». Он сглатывает. «Ладно». Чуть позже он наверняка понимает, куда мы направляемся, если и так уже давно не догадался, потому что мы проезжаем первый указатель на кладбище Прескота. Я веду Гомера по Манчестер-Роуд, милой аллее из молодых буков и кленов. По левую сторону расположились красивые особняки с аккуратными ухоженными садиками и дорогими автомобилями перед гаражами. Они меня немного смущают. В таком солидном месте развалюху вроде Гомера невозможно не заметить или проигнорировать, на что я рассчитывала. Нас ни за что не должны здесь обнаружить. Взгляд Седрика блуждает по кирпичной стене, скованной оградой, окружающей кладбище. «Хорошо придумала», — негромко произносит он, когда мы проезжаем мимо запертых ворот. «Жаль только, что уже слишком поздно, ворота закрыты». «Никогда не поздно, ни для чего». Кладбище заканчивается, и мы едем вдоль небольшого примыкающего к нему парка. За следующим перекрестком почти в полной темноте прячется маленькая улочка. В обоих стоящих на ней домах свет в окнах не горит, видимо, тут уже все спят. Припарковав Гомера на обочине, я прикладываю палец к губам, прежде чем выйти из машины. «Возьмешь корзинку?» — шепотом прошу я Седрика, и он, хоть и колеблется мгновение, складывает переднее сиденье и берется за ручку. Почти вплотную друг к другу, между нами только корзина, мы идем к парку, перелезаем через низкую стену и скрываемся за кустами и деревьями от взглядов любопытных жителей. «Окей, Билли, зачем мы здесь?» Я шагаю к кирпичной стене, за которой начинается кладбище. Она достает мне до груди. Железное ограждение поверх нее увеличивает общую высоту примерно до 3 метров. Осторожно трясу отдельные прутья, чтобы проверить их надежность. В конце концов, мне просто надо туда пробраться, и не хотелось бы что-нибудь сломать. Мы идем на похороны. «Ты спятила?» Пальцы ног легко находят опору между кирпичами, и я быстро залезаю на стену. «Ненадолго. Давай корзину». Седрик протягивает ее мне и сам тоже без проблем подтягивается. «Мы серьезно вламываемся на кладбище?» «Мы ничего не собираемся красть». «Тогда что мы делаем? Нарушаем кладбищенскую тишину? Тревожим покой мертвых?» «Они похоронены, под землей темно. Им все равно, сколько сейчас времени. Пойдем, нас не должны поймать. А если все-таки поймают, то убежим». Чтобы перебраться через решетку, мне приходится применить навыки скалолазания, потому что сверху на ней острые наконечники, о которые я едва не порвала свитер. В корзине звенят стаканы, когда Седрик передает ее мне над оградой. Но, наконец, мы оба оказываемся по другую сторону стены. «Готов?» — спрашиваю я у Седрика, и вдруг почти надеюсь, что он скажет «нет». Может быть, я совершаю ошибку и сделаю только хуже, а не лучше. Но должна же я хоть что-то сделать. В темноте синева его глаз кажется почти бесцветной, спокойной и бездонной. «К чему?» «К похоронам Люка». «Его похоронили 2 года назад». «Знаешь про кота Шрёдингера?» — спрашиваю я осипшим голосом. «Предположим, что в закрытом ящике с нестабильным атомным ядром находится кот. Если ядро распадется, кот погибнет от ядовитого газа. Но пока никто не откроет ящик и не проверит, кот в равной степени и мертв, и жив». «И похороны Люка — это кот Шрёдингера?» Сегодня — да. Пока ты там не был, они как прошли, так и не прошли. В темноте мне лишь по слабому блеску его глаз видно, что он моргнул. Билли, на самом деле Шрёдингер хотел показать проблему физической реальности в популярной тогда интерпретации квантовой механики. Дело там совсем не в... «Чёртовы учёные!» — раздражённо выпаливаю я. «Мог хотя бы оценить красивый образ и просто подыграть». Он смущённо молчит. И, наконец, находит слова, по которым слышно, что ему больно. «Они не хотят, чтобы я сюда приходил. Родители Люка». Я с трудом сглатываю. Слёзы обжигают глаза. Жестокость этих людей разъедает дыры в моём сердце. Что тогда должен чувствовать Седрик? Если тебе что-то по-настоящему нужно, то нужно это взять. Не можешь же ты ждать, пока они дадут тебе то, что не имеют права у тебя отнимать. Разве мало людей пострадало? Слишком много. Но это не твоя вина. Пожалуйста, сейчас просто поверь мне. Иногда бегство — это решение. Меня оно привело к тебе. А иногда нужно брать то, что тебе необходимо. Потому что иначе никто не придёт и не позаботится о том, чтобы ты это получил. Седрик надолго задумывается. В итоге кивает, откашливается и говорит. «Значит, я кот Шрёдингера. Раз они никогда не узнают, что я тут был, то я одновременно и был здесь, и не был». У меня слегка дрожат руки, пока я достаю из кармана свой смартфон и маршрут. Сойер нарисовал мне, где находится могила Люка, однако у бармена весьма скромные навыки рисования, и на плане вообще нет этой восточной части кладбища. Густые кроны деревьев смыкаются над нами подобно крыше, которая держит под собой в плену тьму и не пропускает лунный свет. Полупрозрачные клубы тумана нависают над тронутыми временем и поросшими мхом камнями или ползут между жутких и частично разрушенных памятников, на которых с годами стерлись все буквы. Я собиралась включить фонарик, но Седрик накрывает мою ладонь своей. «Пойдем так», — тихо просит он. Я никогда не боялась кладбищ, даже в детстве, когда тайком смотрела ужастики. Впрочем, раньше я и не ходила ночью по кладбищу, не говоря уже о его исторической части. В кустах шмыгают маленькие зверьки, ветер шепчет среди ветвей, а где-то очень далеко слышен вой сирены скорой помощи, что хоть и возвращает меня в настоящее, но вместе с тем упугает. «Страшно?» — негромко спрашивает Седрик и кладёт руку мне на плечи. «Немножко». «Мне тоже», — признаётся он, и, невзирая на то, что Седрик подразумевает не то же самое, что и я, его откровенность придаёт мне храбрости. «Мы же вместе. Ты защищаешь меня от призраков», — мысленно добавляю я. «А я тебя». Чуть погодя, глаза привыкают к темноте. Мы дошли до часовни, и тут я уже могу сориентироваться. Цветы обрамляют расчищенные дорожки. В опустившихся сумерках они кажутся серыми и какими-то забытыми. Вот она. Могила Люка последняя в длинном ряду, за ней начинается луг с цветущим клевером и маргаритками. Корявый старый дуб раскинул над нами свою крону, тихо щебечут птицы в гнездах, недовольные ночным визитом людей. Поставив корзину на траву, я, наблюдая за Седриком, который неподвижно и с непроницаемым выражением лица, застыл прямо перед могилой. Её венчает надгробие. Оно лежит посередине, полукруглый натуральный камень неправильной формы, надпись на котором мне не видно. Могила скромно украшена растениями. Вереск и барвинок с мелкими цветочками. А среди них чертополох, который я сперва посчитала разросшимся сорняком. Но потом вспомнила, как Седрик описывал Люка и изменила своё мнение. Чертополох тут не случайно. Седрик долго так стоит. Наконец бросает взгляд на меня, а я беру из корзины заранее подготовленный пакетик и шагаю к нему. На камне написано «Люк и Еремия Рейес». Ниже — дата рождения и смерти и пара строчек, которые тяжело разглядеть в темноте. Скоро у него был бы день рождения. Ему бы исполнилось 25. Всего 25. «В чём-то ты была права», — произносит Седрик. Он говорит очень тихо, но не шёпотом. В некотором смысле это как кот Шрёдингера. Я всегда понимал, что его больше нет. С самого первого момента, когда я увидел его лицо, у меня не осталось сомнений. Он был мертвее мертвого. И все же я словно отказывался окончательно это принимать. Оставил где-то в крошечном уголке разума идею, что он просто где-то далеко. Но теперь... Я глубоко вдыхаю. А теперь мы его похороним. В маленьком пакете лежат зажигалка и темно-красная свеча. Я зажигаю ее и ставлю на могилу. Потом достаю две такие же темно-красные розы и вкладываю одну в ладонь Седрика. «Я была только на одних похоронах», — объясняю я ему, в то время как он молча следит за моими действиями. «На дедушкиных, в Бразилии. Там говорят, что темно-красный — хороший цвет для прощания. Священник сейчас произнес бы речь, но...» Люк не верил в Бога. «А я не похищала священника. Не хочешь сказать пару слов?» «Нет». «Чего я и боялась. Делаю глубокий вдох». «Можно мне?» Он кивает. «Люк Рейс». Начинаю я, и это оказывается сложнее, чем я думала. «Я с тобой не знакома, к сожалению. Мне бы многое хотелось тебе сказать, в том числе не самые приятные вещи. Но прежде всего я бы хотела тебя поблагодарить за твои жизнь, силу и уверенность, которыми ты делился с Седриком». Возможно, в конечном итоге их не хватило, но... Когда этого хватало? Уверена, ты делал все, что мог, и... Мерцающий огонек свечи позволяет мне прочесть надпись на надгробии, и я поражаюсь, насколько хорошо она подходит к тому, что я только что пыталась втиснуть в острые, труднопроизносимые слова. В конце всегда лишь камень оставался. Но по пути себя ты обретешь. Едва слышный звук сбоку заставляет меня повернуть голову. По лицу Седрика текут слезы. Не знаю, давно ли он уже плачет, но они добрались до выреза его футболки и оставили на ткани темные пятнышки. Тем не менее он откашливается, словно передумал. «Это будут не последние слова», — шепчет он. «Они будут первыми за очень долгое время». «Скажи ему их». «Люк», говорит он на удивление ровным голосом. «Когда я писал этот текст, что считается лишь пройденный путь, а в результате все мы окажемся под камнем, то думал, что этот путь будет, черт возьми, долгим, и видел нас в самом его конце. Два древних старика с толстыми животами, уставшими ногами и вставными челюстями. Это была песня против страха, а не билет в один конец. Ты этого не услышал, из-за этого я собирался ненавидеть тебя всю жизнь. Только теперь я узнаю слова на надгробии. Ну, конечно, в тот миг, когда я осознаю, откуда эти два предложения, они разбивают мне сердце. Это строки из песни, песни «Люс». Видимо, их написал Седрик. У меня ускоряется пульс. Я надеялась, что подобный ритуал поможет Седрику примириться со случившимся. Но сейчас... Несмотря на слезы, бегущие по щекам, он кажется таким суровым, таким беспощадным. Мне хочется прикоснуться к нему, однако, как только я осторожно протягиваю руку, он сжимает кулаки. «Я ошибался, Люк. Я тебя не ненавидел». Его голос становится тише, плечи поникли. «И неправда, что я не понимал твое решение. Мы всегда друг друга понимали, и после твоей смерти ничего не изменилось. Я знаю, что ты просто не выдержал. Просто не получалось по-другому. Я так хорошо это понимал, что мне самому стало страшно, Люк. Чертовски страшно». Его трясет, и остатки холодной суровости вытекают из него вместе со слезами. Седрик их не стирает, я даже не уверена, замечает ли он их вообще. Он встает на колени у могилы друга. В первый момент мне показалось, что он падает, однако Седрик просто опускается на землю, и я сажусь рядом с ним, потому что не хочу стоять, если он больше не может. Всю свою жизнь я держался за единственную мысль. Пока справляешься ты, справлюсь и я. И вдруг я остался один, и больше не за что держаться, совсем не за что. Нет больше причин выживать, ни одного аргумента. И вечно лишь один вопрос. Как мне справиться, если даже у тебя не хватило сил? Вот что я ненавидел, Люк. Эту часть меня, не тебя. Седрик протягивает руку вперед и набирает пригоршню земли, растирает ее между пальцами. Правда в том, что я скучаю по тебе, ублюдок, а тебя нет, и это я тоже ненавижу. Но твоя жизнь никогда не сводилась к одной лишь смерти, и какой бы ошибкой она ни была, ты ею не был. Ты никогда не был ошибкой. Ты тронул сердца миллионов людей, сумел разбередить души миллионам и снова их утешить. И будешь продолжать делать это, пока люди выбирают песню, чтобы среди хаоса в груди понять, что чувствуют на самом деле. Твой голос продолжает звучать, пока люди влюбляются, пары впервые целуются. И, Люк, знаешь, недавно пришло письмо от женщины, которая слушала твой голос во время родов. Вот чем ты был и всегда будешь. Седрик делает глубокий вдох, и я глажу его по спине. Однако он еще не закончил и собирается силами для следующих слов. «Ну, а теперь ты ушел, и я представляю себе, как ты сочиняешь музыку с Эмми и Тимом, может, с Честером. А я не ушел, и меня подводит голос. Еще не скоро наступит день, когда я проснусь, не думая о том, что реальность — какой-то ненормальный сон, и ты все еще здесь. Моменты, когда у меня в голове мелькает мысль, что надо обязательно тебе рассказать о том или об этом. Их становится меньше, и тем не менее они не прекращаются. Но посмотри сюда. Посмотри сюда, наверх или вниз, со своего мрачного грозового облака. Не знаю, куда тебя занесло. Я все еще здесь. Может, мы когда-нибудь увидимся, где бы ты ни был. А до тех пор я буду держаться за то, что скучаю по тебе. Всегда. Потому что способен это вынести. А ты достоин остаться в памяти». Я вздрагиваю, когда Седрик резко поднимается на ноги. Он помогает мне встать, затем мы кладем свои розы на могилу. «Люк», — говорит Седрик, — «я бы без колебаний опять стал твоим другом».